Сэр Чарльз сидел за столом, разговаривая с двумя полицейскими. Лицо, которое я увидел в окне, было лицом Порции, девушки Неда. Она и сейчас стояла у окна и тревожно оглядывала улицу, вертя туда-сюда головой и туманя дыханием стекло. «Эшли, слава богу!» Едва я вошел, вскричал, взволнованно вскакивая сэр Чарльз. «В чем дело, сэр Чарльз? Что-нибудь неладно? Вы не видели Неда?» «Неда? Нет, сэр. Со вчерашнего дня не видел. А что? Он разве не здесь?» «Никто не видел его со вчерашнего вечера. С 4 часов. О, Господи!» — воскликнул я. «Но это странно». Полицейские с любопытством посматривали на меня. Я уважительно склонил в их сторону голову. «Джентльмены, это мистер Барсон Гарленд, мой аналитик», — сообщил сэр Чарльз. Полицейские встали со стульев и с серьезным видом пожелали мне доброго утра. «Эти любезные офицеры очень помогают мне, Эшли. Тем не менее, до сей поры все остается полной загадкой». «Очень помогают?» «Столичной полиции следовало бы присмотреться к тому, как взаимодействуют ее подразделения. Клоуны из отдела наркотиков все еще не удосужились сообщить этим несчастным топтунам, что именно они держат у себя Неда. Должен признаться, я и не подозревал, что такая мелочь, как хранение травки, позволяет продержать человека в камере всю ночь. Но тут до меня дошло, что при аресте Нед мог, желая оградить отца, и не назвать своего имени. Возможно, подобная неуступчивость вкупе с вызывающими манерами Мадстоуна до того разозлила полицейских, что они засунули Неда в камеру, просто чтобы преподать ему урок. «А в больнице вы звонить не пытались?» — спросил я. «Или даже в полицейские участки, может быть, на него напали или...» «Да-да», — сказал сэр Чарльз, снова усаживаясь. Он привычно занял начальническое место за письменным столом. Полицейские же почтительно сидели напротив, фуражки на коленях, записные книжки в руках, словно у секретарей, приготовившихся писать под диктовку. «Мы испробовали все. Сообщение о пропавшем без вести разослано по всем полицейским участкам и больницам Лондона. Скоро сюда подъедут офицеры из специальной службы». Отдел департамента уголовного розыска, выполняющий функции политической полиции, занимающийся персональной охраной государственных деятелей. «Понимаете, — сэр Чарльз понизил голос, — при положении, которое я занимаю, нельзя сбрасывать со счетов и возможность того, что дело касается вопросов безопасности. Что-то в том, как он произнес «при положении, которое я занимаю», очень и очень напомнило Неда. Тот же способный довести до исступления мадстоунский покаянный тон. Как будто высокое положение, власть и родовитость — суть, смутительные промахи, которые следует понять и простить. Один из полицейских обратился ко мне. «Когда вы в последний раз видели мистера Мадстоуна, сэр?» Я поразмыслил над этим вопросом. «Мда, где-то в середине дня. Все утро я проработал с корреспонденцией. Я обратил взгляд к столу сэра Чарльза, где так и лежала стопка недописанных писем, собственно, вот с этими письмами. Потом отправился... В котором часу мы ушли, Порция?» Порция, отвернувшись от окна, уставилась на меня пустыми глазами. Видно было, что она не спала всю ночь, а вопроса моего не услышала, только свое имя. «Я ушел вместе с вашим кузеном Гордоном», — напомнил я ей. «Хотел показать ему парламент. Вы помните? Не можете сказать, когда это было?» «В середине дня», — тусклым голосом ответила она. «Вы ушли в середине дня, а потом вернулись». «Вернулись?» — приподнимая брови, удивился я. «Не помню, чтобы...» «А, да, конечно, вы правы. Я зашел забрать кейс. Это было примерно...» «Думаю, около 3. Однако Неда я в тот раз не увидел. Вы с ним поднялись наверх, и...» «Вы были чем-то заняты», — торопливо поправился я, за что один из полицейских наградил меня подобием улыбки. «Вы еще собирались после сходить куда-то, договориться насчет работы, верно? И что было потом?» Порция, запинаясь, рассказала, что было потом. Я сразу понял, что она уже повторяла эту историю множество раз другим людям и снова себе самой, словно надеялась, что, рассказывая, сможет разобраться в случившемся, отыскать ключ к загадке. Когда она после собеседования вышла на улицу, Неда там не было. Она подождала его на Кэтрин-стрит, вернулась домой, звонила, а в 7 утра... Ей, наконец, удалось упросить служащего палаты общин связаться с сэром Чарльзом. Тот приехал прямо сюда и позвонил в полицию, которая до сих пор ничего не смогла обнаружить. «Простите, мисс, — прервал ее один из полицейских. — Вы ведь не поссорились с мистером Матстоуном, верно? Ни размолвки, ничего в этом роде? Порция уставилась на него. — Размолвка? Между мной и Недом? Нет, это было невозможно. Мы не могли никогда. Мы были как... Сэр Чарльз подошел к ней с носовым платком и обнял за плечи. Полицейские обменялись взглядами, потом заметили, что я наблюдаю за ними, и уставились в свои записные книжки. Все это было очень трогательно. «Могу ли я чем-то помочь?» — заговорил я. «Позвонить куда-нибудь?» «Вы очень добры, Эшли, но не думаю, что...» — начал сэр Чарльз. «Стоит подумать о журналистах, сэр», — сказал один из полицейских. «Они могут оказаться очень полезными. Возможно, мистер Барсон Гарленд мог бы позвонить кому-то из ваших знакомых газетчиков». Сэр Чарльз напрягся. Пресса не принадлежала к числу любимых его общественных институтов. Она посмеивалась над ним за отсталость и выговор, из-за которого герцог Эдинбургский обретал сходство с архивным клерком. Как правило, пресса именовала его Гавкинстоуном, Психостоуном и сэром Чарльзом Чокнутым. «Вы действительно считаете это необходимым?» — озабоченно спросил он. «Они же только...» Громкое дребезжание дверного звонка вынудило нас на время отложить дальнейшее обсуждение роли прессы в обществе. Порция ахнула, вырвалась из рук сэра Чарльза, подскочила к окну и глянула вниз. «Ох, там какие-то трое», — упавшим голосом сообщила она. «Это специальная служба, сэр». Замерший посреди ковра сэр Чарльз выглядел теперь ровно на все свои годы. Мне пришло в голову, что порцию он обнял, чтобы не только успокоить ее, но и самому остаться на ногах. «Я открою», — вызвался я. Так это утро и тянулось. Одна из новостей, появившаяся, наконец, к середине дня, сильно озадачила меня. Я поделился ею с Руфусом и Гордоном во время очередного нашего завтрака в пабе, стоящем в тени Биг Бена. «Похоже, полиция нанесла визит в Найтсбридж-колледж», — сказал я. «Вроде бы четверо испанских студентов видели, как молодого светловолосого англичанина запихали в машину и увезли. Договориться между собой о том, был ли это Воксхолл или Форд, они не смогли. Их потащили куда-то, чтобы посмотреть фотографии Неда». «А дьявол!» — воскликнул Руфус. «Они же его сразу узнают!» «Я что-то не врубился», — сказал Гордон. «Копам ведь уже известно, что это он. Ради Христа, они же сами его и забрали». Чем больше проходит времени и чем больше полицейских вовлекается в дело, тем менее правдоподобным выглядит то, что они вообще забирали его, — пробормотал я. Однако Гордон в этот миг слушал Руфуса. «Машина, конечно, была Воксхоллом», — убежденно говорил тот. «И сомневаться нечего. Трехрежимный кавалер. И выглядели они, по-моему, как парни из отдела наркотиков. Кожаные куртки, небритые, в линялых 501-х, в «Адидасах» — классический отдел наркотиков. Такие у них представления о маскировке. Даже трогательно. Господи, ну и каша. Так ты думаешь, его держит отдел наркотиков, и они там не знают, что он объявлен в розыск? Может, позвонить им еще раз? Гордон, это очень опасная идея, — сказал я. Послушай меня. И вбей себе, наконец, в голову, что какие бы джинсы и обувь не предпочитали люди, которых мы вчера видели, они были не из отдела наркотиков и вообще не из какого бы то ни было отдела.